Глава 14. В непрестанном бою. Через 3 дня были установлены пушки и насыпаны крутые валы. Царь осмотрел все снаряжения, причем князь Щетинин давал ему объяснение. Длинные неуклюжие пушки того времени требовали за собою много хлопот. Десятки пушкарей стояли возле каждой под началом главного пушкаря. «Благослови, государь», — сказал после осмотра боярин Долматов, низко кланяясь царю. «Что же, начнем, боярин», — весело ответил государь. «С которой?» «С этой», — ответил боярин, — «самая громадная у нас». И они подошли к огромной пушке длиною в добрые 2 сажени. Пушкари тотчас захлопотали подле нее. В узких мешках они засовывали в жерло ее зелье, порох, и загоняли его туда банниками, потом заложили сверху паклей и закатили ядра. Затем из совка насыпали зелье в затравку, так что оно горкою возвышалось на пушке. «Куда ж палить будешь?» — спросил царь у пушкаря. Тот стал на колени. «У меня, государь-батюшка, на башню наведено». «Ну-ну». Пушкарь зажег фитиль на длинной палке и стал сбоку к пушке, вытянув руку. Вспыхнул огонь, все окуталось дымом, и раздался оглушительный гром выстрела. «Сторонись!» — закричал пушкарь, в то время как огромная пушка вследствие отдачи откатилась назад. «Недолет!» — сказал боярин. «Стой, я сам направлю!» — сказал царь, и, сойдя с коня, подошел к пушке, которую с криком пушкари волокли на место. Со стен Смоленска показалось белое облачко и сверкнул огонь. «Заговорили!» — пробормотал пушкарь, и канонада началась. С той и другой стороны гремели выстрелы и летели ядра. Князь Щетинин и бояре так направляли свои выстрелы, что они все били в одно место — высокую башню, что стояло над главными воротами, и в самые ворота. Поляки старались сбить наши орудия. В Смоленске не ожидали так скоро приближения русских, а, впрочем, все равно помощи для него быть не могло. На юге казаки, а в самой Польше шведы отвлекали все главные силы. Воевода пан Мышицкий решился до времени только отбиваться, думая, что, может, русские и минуют его, а то и подоспеет кто из своих, и вяло отстреливался со своих стен. 3 дня неумолчно грохотали пушки. «Господи, да когда же бой будет?» — с сокрушением спрашивали Петр и другие молодые люди. «Подождите, вот пойдем на приступ, тогда и бой», — утешали их старики. Молодежь для лихости подъезжала под самые стены Смоленска и перебранивалась с панами в красных кунтушах, которые гуляли по стенам, когда ослабевала канонада. «Пора, пора, государь!» — уговаривали царя на приступ, но он еще не решался. Однажды утром в ставку Трубецкого прибежал запыхавшийся конник. «Князь, на нас рать идет!» — сказал он. Князь вскочил с лавки. «Откуда? Чья?» «Оттуда! Видно, поляки! Все на конях!» — ответил испуганный конник. «Коня!» — приказал князь. «Клич Стрелецкого Голову! До Щетинина! До Кельзикея сюда!» Он уже распоряжался, выстраивая войска. Царь выехал на коне. Что приключилось? «Бают, помощь ляхам идет! Рать!» торопливо ответил князь, отдавая приказы. «Пусть вперед идут драгуны, да разведают, и мигом назад, мы их встретим. Боярин, пушки-то картечью набей!» Петр сиял радостью и всем встречным весело говорил. «Ужо порубимся!» Но для него наступило быстрое разочарование. Назад скакали драгуны, а с ними какие-то сзади в алых жупанах, и над ними веял бунчук. «Да это казаки!» — воскликнул царь и весело засмеялся.